Босиком буду стоять, все равно ноги мокрые». «Ты что, дура, подохнешь? Вот и хорошо, тебе отвечать придется». Ушел он, а я больше часа в ледяной воде простояла, не влезла на нары. Слышу, идет. «Новые сапоги принес. Держи, артистка». Обычно за самоволку давали 3-5 суток губы, а мне за то, что сапоги ему шваркнуло, отвалили 10 суток на хлебе и воде. А я после ледяной ванны не то что не заболела, не чихнула даже. Со злости должно быть. Да еще с Петром на морозе нацеловалась. Мне и тепло. Сижу 2 дня, а тут подошло 23 февраля, день Красной Армии. Наверху праздничный концерт идет. А какой концерт без меня? Я во всем Кронштадте главный соловей. Джаз-оркестр меня ждет. В зале начальство полно, а гвоздь программы в подвале с водой, как княжна Тараканова. Слышу, идут за мной. «Выходи, артистка, ждут тебя на концерте». «А я не пойду». «Как так не пойдешь? Приказано привести». «Попробуй, приведи, если я идти не хочу». Как ни уговаривал, и по-хорошему, и с угрозами не пошла. Сижу на нарах, ноги под себя поджала, кругом вода. Идет наш самый главный над бабами, начальник МПВО. Довольно молодой, представительный такой мужчина, и бодро так, весело. «Ну, Иванова, выходи!» «Так, думаю, ЧП, значит, гостей полно, а десерта нету, иначе сам бы не пришел». «А чего выходить? Мне здесь хорошо». «Ну ладно, брось, ждут там, поди спой». «Не пойду». Выламываюсь. «Знаю ведь, что позарез нужда». «Ну, брось ломаться. Не пойдешь, ведь мы силой под винтовкой выведем». А сам смотрит, как кот на сало. Улыбается. Видно, нравлюсь. Этакий светский разговор и обстановочка пикантная. Я ему в тон. «Вывести, конечно, под винтовкой на сцену вы меня можете, а только петь не заставите». Он же, как Тетерев, хвост распушил. «Уже не заставим, уже не заставите». А сама думаю, полундра, спасайся, кто может. «Ладно, короче, сколько суток дали?» 10. «Сколько отсидела?» 3. «С губы снимаю. Давай наверх». Ну, тут я уж дунула без оглядки. Прорыв блокады 19 января 1943 года я запомнила на всю жизнь. Сижу вечером одна в комнате. Все в кино ушли, тут же, в доме. Музыку по радио передают. Я у печки задремала. И вдруг музыка оборвалась, и я слышу сквозь дрему голос диктора Левитана. «Правительственное сообщение! Наши доблестные войска! Блокада Ленинграда прорвана!» «Боже ты мой! И я одна это слышу!» Я вскочила. «Что делать? Куда бежать? Надо сказать, кричать, кричать! Товарищи, жизнь! Блокада прорвана!» А вдруг показалось, вдруг приснилось. Бегу в кинозал, приоткрываю дверь. С краю сидит взводный. Я ему шепотом: «Взводный, скорее сюда, скорее!» Вышел в коридор. «Ну, что случилось?» А у меня сердце в самом горле стучит. Кричу ему: «Блокада прорвана!» «С ума ты сошла! Закрой дверь и давай без паники! Да иди же сюда, послушай радио!» Побежали в нашу комнату, а там, конечно, Левитан по радио все снова повторяет. Мы обратно в зал, дверь нараспашку, включаем свет. «Товарищи, блокада прорвана!» Что тут началось? Это было почти безумие, хотя впереди еще много горя, но мы уже не отрезаны от своих, есть уже маленькая дверца, щель, через которую к нам могут прорваться люди с помощью. Конечно, не на другой же день улучшилось положение, но вот уже прибавляют к пайку еще 100 грамм хлеба, на кораблях угощают американскими консервами, люди пробиваются к нам. Весной Петр ушел на своей щуке на задание. У нас летом работа уже другая, на огородах. пашем на себе, как лошади».